«Ну, — сказала Ма, — что мы должны делать, Бэйб?» Бэйб посмотрел на фермера Хоггета, который открыл ворота загона и стоял, опершись на посох. Флай сидела у его ног. Бэйб ждал команду, которую и услышал: «Заходи слева». Она означала, что он должен, бежав в стадо, оказаться позади овец и направить их в угол, к загону. Он прочистил горло. «Могу ли я попросить вас о большом одолжении?» — начал он торопливо. «Будьте так добры, пройдите вниз к калитке, где стоит фермер, и войдите в нее. Не торопитесь, пожалуйста, нет никакой необходимости спешить». Полнейшее удовлетворение появилось на овечьих мордах. Стадо единодушно повернулось и пошло через выгул. Бэйб держался немного позади. Они прошли дружно, не торопясь, в угол, через калитку в загон, и стояли там в спокойном ожидании. Никто не нарушил порядка, никто не пытался ускользнуть, никто не толкался и не пихался, не было никакого гвалта и суеты, и старый млад, все были как смиренные ягнята. И началось тихое, ласковое бормотание, поскольку каждому хотелось выразить свое удовлетворение. «Бэйб», — сказала Флай поросенку, — «ты все сделал замечательно, дорогой». «Большое вам спасибо», — сказал Бэйб овцам. «Вы все сделали замечательно». «И тебе спасибо», — заблеяли овцы. «И тебе приятно что-то сделать для такого маленького джентльмена». Ама добавила: «Ты будешь замечательным поросенком, овцепасом, юноша. Не будь я ма». Что касается фермера Хоггета, то он ничего не слышал. Он был погружен в собственные мысли. «Поросенок не уступает собаке», — возбужденно думал Хоггет. «Он лучше, чем собака, чем любая собака. А что если...» «Хороший поросенок», — сказал он, расцепил пальцы и закрыл калитку. Глава 7. Что это такое? Состязание. Конечно же, теперь каждый день Бэйб стал ходить на пастбище вместе с фермером Хоггетом и Флай. Поначалу фермеру было немного не по себе, не потому что над ним могли смеяться. Поросенок пасет овец, это его не заботило. Но он боялся как бы не огорчить и не расстроить Флай. Однако, похоже, ничего такого не происходило. Он мог бы и совсем не тревожиться, если бы услышал их беседу. «Вот было здорово», — сказал Бэйб в тот вечер Флай. «Хотел бы я знать, разрешит ли мне хозяин еще работать. Я уверена, он разрешит, дорогой. Ты так хорошо все сделал. Казалось, овцы в точности знали, чего ты от них хочешь. Но так оно и есть. Я попросил их...» «Не имей привычки просить овец, дорогой», — прервала его Флай. «Ты должен велеть им делать то, что ты хочешь. Я тебе уже говорила». «Да, мама. Но ты не станешь возражать, если хозяин иногда будет использовать меня вместо тебя?» «Возражать?» — переспросила Флай. «Конечно же нет. Всю жизнь я должна была бегать вокруг этих идиоток. По горам и долам, изо дня в день. Иногда, да, работай с ними хоть каждый день. Я уже не так молода и буду только рада полеживать на травке и поглядывать на тебя, мой Бэйб». К этому все и шло. Флай помахивала хвостом, ее глаза улыбались, и фермер Хоггет понял, что ей это очень нравится. Так что часть обязанностей Флай перешла к Бэйбу. Поначалу фермер давал поросенку только простые задачи, но проходили дни и недели, и Хоггет начал все чаще использовать своего нового помощника. Быстрота, с которой Бэйб все постигал, изумляла. И вскоре фермер полностью доверил ему работу со стадом. А Флай лежала и с гордостью наблюдала. Теперь, казалось, не было ничего такого, что поросенок не мог выполнить. И к тому же безупречно. Он выполнял все команды немедленно и правильно. Он мог привести и отвести стадо, переместить его вправо или влево, убедить овец обойти какое-то препятствие или преодолеть его. Он умел разделить стадо на две части или вывести из него кого-то одного. Например, чтобы дать лекарство Ма, не было нужды приводить все стадо вниз, в загон, теснить овец в угол, зацеплять ее батагом с крюком. Фермер мог просто указать поросенку на овцу. И Бэйб выводил ее из стада прямо к хозяину. И она стояла, тихо ожидая. Это казалось Хоггету чудом, а на самом деле все было очень просто. «Ма!» «Да, малыш, хозяин хочет дать тебе лекарство». «О, опять! Это такая гадость! Зато оно поможет тебе от кашля. Неужели?» «Идем, ма, пожалуйста». «Ну ладно, малыш, для тебя все что угодно». Фермеру было невдомек, что Бэйб мог бы легко выполнить и более сложные задачи. Например, когда наставало время отнять от овец ягнят, уже почти таких же больших и сильных, как их мамаша, фермер Хоггит поступал, как и любой другой пастух. Он приводил все стадо вниз, в загоны и тратил уйму времени и усилий, чтобы разделить их. Если бы он был способен объяснить Бэйбу, что нужно сделать, тот бы в два счета все и сделал. Милые дамы, не будете ли вы так любезны остаться на холме? Будьте добры, пожалуйста. Молодежь, пожалуйста, идите в загон. Вот какие хорошие мальчики и девочки. И все было бы исполнено, не успел бы, как говорится, баран чихнуть.